за внешней невозмутимостью, исключительной выдержкой, непроницаемостью, вежливой и официальной корректностью скрывалась сильная злая воля. Черчилль, не раз встречавшийся с Молотовым, так характеризовал его в своих мемуарах. Его подобная пушечному ядру голова, черные усы и смышленые глаза, его каменное лицо, ловкость речи и невозмутимая манера держать себя были подходящим выражением его качеств и ловкости. Его улыбка сибирской зимы, его тщательно взвешенные и часто разумные слова, его приветливая манера себя держать делали его совершенным орудием советской политики в дышащем смертью мире. С такой же одержимостью Молотов во всем поддерживал Сталина и во внутренней политике. В тени вождя это был едва ли не самый влиятельный и безоговорочный исполнитель его воли. Без таких исполнителей культовый вождизм едва ли был возможен. Мало чем уступал в рвении Молотову другой соратник Сталина, Лазарь Моисеевич Каганович. Сергей Ильич Семин, работавший после войны у Вознесенского, рассказывал мне: «Помню, пришел я к Кагановичу с какими-то бумагами. Он тогда возглавлял и военно-промышленную комиссию. Пришел в новых сапогах. Каганович взял бумаги, посмотрел на меня, и взгляд его остановился на моих сапогах. «Сними», — скомандовал сталинский нарком. «Зачем?» — заикнулся было я, ничего не понимая. «Снимай быстрее», — не захотел объяснять Каганович. Взяв затем в руки мои еще не разношенные сапоги, нарком долго их вертел, лазил рукой в голенище и, бросив, наконец, их мне на пол, удовлетворенно резюмировал: «Хорошие сапоги». Затем добавил: «Ведь я был сапожником». Кто знает, останься он навсегда сапожником, сохранил бы свое доброе имя. Правда, едва ли кто знал бы тогда его. Но свой выбор не профессиональный, а политический Каганович сделал еще в 1911 году, вступив в партию большевиков, в которой уже состоял его старший брат. Оказавшись в 1918 году в Москве, Каганович, будучи сотрудником Всероссийской коллегии по организации Красной Армии, познакомился со Сталиным. В 1920 году его послали в Туркестан. Но когда Сталин стал генсеком, он вытребовал Кагановича из Средней Азии и поставил его во главе организационно-инструкторского отдела ЦК. Так малограмотный, но исключительно напористый и в высшей степени исполнительный функционер стал быстро продвигаться по партийной и служебной лестнице вверх. Он тоже из долгожителей. Во всяком случае, свое 95-летие он отметил в ноябре 1988 года в своей квартире на Фрунзенской набережной в Москве и, возможно, думает дожить до 100 лет, что не удалось Молотову. Сталин любил Кагановича за нечеловеческую работоспособность, абсолютное отсутствие своего мнения в политических вопросах. Он так и говорил, не дожидаясь выяснения вопроса, о чем идет речь: «Я полностью согласен с товарищем Сталиным», и за безропотную исполнительность. А она выражалась в постоянной готовности выполнять любые задания вождя, даже если они были дикими. Когда однажды Сталин перед одним заседанием спросил Кагановича: «Лазарь, ты знаешь, твой Михаил, брат, министр авиационной промышленности, большевик с 1905 года, якшался с правыми. Есть точные данные». Сталин испытующе смотрел на наркома. «Надо поступать с ним по-другому». по закону», — дрогнувшим голосом выдавил Каганович. Сообщив после заседания об этом разговоре по телефону брату, Каганович ускорил развязку.